Вагон мягко покачивает. Перестук колес убаюкивающий сонлив. От фонаря до половины лавки желтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутом, дав волю ногам, 2 недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес, ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза все дальше фронт. И Григорий лежал, вслушиваясь, шевеля пальцами босых ног, всем телом радуясь свежему, только нынче надетому белью. Он испытывал такое ощущение, будто скинул с себя грязную оболочку и входил в иную жизнь, незапятнанно чистым. Тихую, умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз огнем, выжимала под повязкой невольные слезы. В госпитале, в Каменке-Струмилове, молоденький еврей-врач осмотрел Григорию глаз, что-то написал на клочке бумаги. «Вас придется отправить в тыл». С глазом серьезная неприятность. «Кривой буду». «Ну что вы!» — ласково улыбнулся доктор, уловив в вопросе неприкрытый испуг. «Необходимо лечение. Быть может, придется сделать операцию. Мы вас отправим в глубокий тыл, в Петроград, например, или в Москву». «Спасибочка». «Вы не трусьте, глаз будет цел». Доктор похлопал его по плечу и, сунув в руки клочок бумаги, легонько вытолкал Григория в коридор. Засучивал рукава, готовясь к операции. После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем. Старенький мелкорослый паровозишка, напрягаясь из последних сил, тянул многовагонный состав. Близилась Москва. Приехали ночью. Тяжело раненых выносили на носилках. Те, кто мог ходить без посторонней помощи, вышли после записи на перрон. Врач, сопровождавший поезд, вызвал по списку Григория и, указывая сестре милосердия на него, сказал: «Глазная лечебница доктора Снегирева, Колпачный переулок». «Ваши пожитки с вами?» — спросила сестра. «Какие у казака пожитки? Сумка вот, да шинель. Пойдемте». Она пошла, поправляя под наколкой прическу, шурша платьем. Неуверенно шагая, Григорий направился за ней. Поехали на извозчике. Гул большого засыпающего города, звонки трамваев, голубой переливчатый блеск электричества подействовали на Григория подавляюще. Он сидел, откинувшись на спинку пролетки, жадно осматривая многолюдные, несмотря на ночь, улицы, и так странно было ему ощущать рядом с собой волнующее тепло женского тела. В Москве чувствовалась осень. На деревьях бульваров при свете фонарей блеклой желтизной отсвечивали листья. Ночь дышала знобкой прохладой, мокро лоснились плиты тротуаров, и звезды на погожем небосклоне были яркие и холодны по-осеннему. Из центра выехали в безлюдный проулок. Цокали по камням копыта, качался на высоких козлах извозчик, принаряженный в синий наподобие поповского армяк, махал на веслоухую клячу концами вожжей. Где-то на окраинах трубили паровозы. «Может, какой в Донщину сейчас пойдет?» — подумал Григорий, и поник под частыми уколами тоски.